Дневник Касеньки. 1924 год. «За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что?» Далее на страницах дневника можно найти изображение открытого платяного шкафа. Он пустой, и пространство внутри него кажется бездонным. Также встречаются множественные изображения маникюрных ножниц, дверей и ладоней, держащих крапивный лист. Спустя несколько страниц встречается первый связанный текст. «Мама, забери меня отсюда! Я больше не смогу!»